Впрочем, среди всех этих беззастенчивых маневров Бестужев держал себя безукоризненно. Когда контракт был подписан и деньги получены, Гинтфорд попытался опереться на них, чтобы добиться некоторых уступок. Но Бестужев ответил ему самым надменным тоном: «Неужели вы собираетесь входить в сделки со мной?» Для торга у него был Функ. С ним говорили на чистоту, и он отвечал тем же. Так в ноябре 1750 года, по случаю преступления Англии к Австро-Русскому договору 1746 года, Бестужев вздумал потребовать от обоих дворов по 1200 фунтов стерлингов. Но, — возразил Бернес тоном, которым он говорил обыкновенно с бедными просителями, — вы ведь уже получили свое. Оба императорских двора обменялись и подарками в 1746 году. Функ, приготовивший даже перья для подписи и рассчитывавший получить и свою долю, не смутился и, возвратившись три раза к этому предмету, добился, наконец, угрозами и просьбами желаемой суммы. В 1752 году он снова играет роль негласного маклера. Но Бестужев уже позбавил спеси. От надменных угроз он перешел к униженным просьбам. Благодаря игре и всевозможным видам разврата его денежные затруднения стали безвыходны. Он, наконец, сознается Претлоку, что положение его отчаянное. Он тайно позаимствовал деньги из капиталов коллегии иностранных дел и почтового ведомства, и ему грозит разоблачение. Чтобы иметь возможность сопровождать императрицу в Москву, он заложил драгоценности и платье жены вплоть до ее часов, и все же не мог выйти из затруднения. Для этого едва бы хватило и 20 тысяч дукатов. Тут завязались оживленные переговоры между австрийским, английским и саксонским посольствами. Лондонский двор напоминал, что он только что выплатил канцлеру 10 тысяч фунтов стерлингов. Дрезденский двор охотно бы его выручил, но средства его были ограничены. А Венский двор посулил ему пенсию, но не в 2,5 миллиона и даже не в тысячную часть этой суммы. Предложение это заставило Бестужева вскрикнуть в негодовании: «Что мне делать с подобной суммой?» И злоба его тотчас же выразилась настолько внушительно и грозно для общих интересов иностранных дворов, что выяснилась необходимость ее смягчить, и в конце концов Россия пошла на уступки. В апреле 1753 года Вольфу был возвращен вексель, данный им своему правительству взамен закладной на дом канцлера, взятый на его имя, за что он должен был вновь внести 25 тысяч рублей в пользу владельца. Однако в июле месяце Претлоку пришлось, в свою очередь, выплатить 8 тысяч дукатов, дабы добиться ратификации секретнейшего пункта нового трактата, на который Россия дала свое согласие. С того времени начинается со стороны канцлера выпрашивание, всегда до известной степени анонимное, прикрываемое Функом и замаскированное гордыми и независимыми маневрами канцлера, но беспрестанное и все более и более унизительное. Ввиду того, что шахматный ход, придуманный с Разумовским, не удался, Бестужев все же в 1754 году выпросил у Елизаветы те 50 тысяч, что были нужны ему для уплаты долга Вольфу, не получившему ни копейки из них. Несмотря на это, Функ опять употребляет все свое красноречие для того, чтобы убедить Претлока, что нельзя называть человека пьяницей, если он просит пить только тогда, когда его мучает сильно жажда. Жажда канцлера действительно чрезвычайная, но дело идет не о полном утолении ее, так как это страдание возвращается у тех, у кого печень суха и кто страдает сильно испариной. В настоящую минуту довольно будет нескольких глотков и дополнительной чарочки для посредника в виде маленьких доказательств милости, которые приходились бы весьма кстати для человека, принужденного жить известным образом и при всех своих хлопотах, бьющегося как рыба об лед, чтобы, жертвуя своим собственным, доставить удовольствие другим. Результатом этого письма являются 2000 дукатов, которыми представитель Марии Терезии решается пожертвовать. Но это лишь зачетные деньги. На следующий год возникает вопрос о совместных действиях против Фридриха, и Австрии предлагается выложить не менее 12 000 дукатов, причем преемник Претлока из Стергази поясняет, что канцлеру придется лишиться 10 000 рублей английских денег. И то Бестужев находит эту сделку слишком невыгодной. И после того, как Англия торопится положить в банк Вольфа соблазнительный куш, Бестужев всеми силами восстает против новой системы. Эстергази отчаивается переманить его на свою сторону и, дабы хоть смягчить его противодействие, предлагает ему 4000 дукатов, которые и принимаются им. Да простят мне читатели эти неопрятные подробности. Они кажутся мне необходимыми для того, чтобы освободить внешнюю политику царствования Елизаветы, почти 16 лет находившуюся в руках этого человека, от фантастических истолкований, сделавших ее одной из самых непонятных загадок истории. В России в политике Бестужева усмотрели в качестве руководящей нити национальную идею, глубокое понимание истинных интересов и естественных судеб страны. Выше приведенные факты достаточно ярко выясняют шаткость этого тезиса, ни с какой стороны не выдерживающего критики при ближайшем рассмотрении. Как же случилось, что, потребовав в 1742 году присоединения Пруссии к английской системе, канцлер в 1744 году возымел намерение отнять от Фридриха Восточную Пруссию и присоединить ее к Польше взамен увеличения русских владений со стороны Смоленска, и объявил, что при подобном короле соседство той же Пруссии явилось бы величайшей опасностью для России, что не помешало ему, впрочем, снова стать сторонником пруссаков в 1746 году по первому же требованию Англии. Английская система была всегда и его системой, а побочно и австрийской, в силу тех особенностей темперамента, которые Функ умел столь картинно описывать. Труднее, по-видимому, объяснить влияние Бестужева на Елизавету среди этих политических колебаний, причина которых не могла не быть известна ей, и столь нравственных падений, внушивших императрице искреннее отвращение. Она знала, что он был корыстен и низок, и открыто выражала свое неудовольствие по этому поводу. Она ненавидела в нем и неискреннего политика, испытывавшего ее терпение, и человека с заискивающими, но неуклюжими манерами, шедшими вразрез с ее общественными привычками, и грубого развратника, оскорблявшего ее любовь ко всему тонкому и изящному. В силу сцепления обстоятельств он самой своей политикой постоянно оскорблял ее и во всех других ее чувствах. Она, однако, держала его во главе правления 16 лет. И с трудом с ним рассталась. Повинуясь ему, она решилась порвать не только с Францией, что не составляло для нее большой жертвы, но и с Шатарди, для чего ей, безусловно, пришлось насиловать свои сердечные склонности. Повинуясь ему, она была и сторонницей Австрии, несмотря на Ботта, который, как ей казалось, составил заговор против нее, и главным образом, несмотря на Марию Терезию, являвшуюся ее соперницей, если не по красоте, то по положению и репутации. Наконец, опять-таки повинуясь ему, после того, как она долгое время с негодованием противилась мысли, чтобы она, дочь Петра Великого, могла занять положение государыни податной страны, как коварно говорил Фридрих, она решилась принять и вымаливать субсидии у Англии, Голландии и даже Австрии. «Он, Бестужев, мог бы составить заговор против императрицы», писал прусский король в 1748 году. «Она бы это знала и все же поддерживала бы его». Объяснение этого явления, по-видимому, кроется в том же порядке причин, что возвели самую Елизавету на престол, на который ни закон, ни ее таланты, ни добродетели не давали ей достаточных прав.